Как жаль, что ты меня уже совсем не ждешь, и слезы обо мне не льешь. Я знаю, и на душе, моей душе, там, где томится пустота, томится боль, живут одни воспоминания о тебе. Вспоминаю я, как было хорошо с тобой. Я помню твои губы, твои глаза, и как по ним текла слеза, когда ты вещи собирала, уходила от меня навсегда. Я не прощу никогда себе за то, что я не оценил тебя, не обнимал, не целовал, не удержал, еще тогда не понимал. Дурак, как трудно будет без тебя, и как ты мне нужна. Жаль тебя мне уже не вернуть. Обнимаю тебя и взглядом целую. Я, девчонки, такой. Совсем один, а ты может быть уже с другим, с ним вновь, с которым ты свои мечты, свои желания делишь, свою любовь. Я знаю, он тебя целует и обнимает, тебя он любит, он ценит тебя и понимает, не так как я, и к сердцу прижимает, любуется тобой, не так как это было со мной, совсем не так, а все по-другому теперь, и бьется в такт сердце мое, хоть убей. Нет тебя, нет друзей, никого рядом нет, что же делать мне теперь, где найти мне ответ? Проклятый дождь, как ты меня уже достал, холодный ветер, в этот холодный и осенний вечер я пропал. Но кто бы знал, как мне все надоело, как я без тебя устал. Жаль тебя мне.